Верховный руководитель нашей партии народа Ким Чен Ын 21 мая прислал венок гробу с телом покойного члена ЦК Трудовой партии Кореи и депутата Верховного народного собрания КНДР Кан Сок Чжу в знак глубокого соболезнования его кончине.